Торопливо начал он обыскивать то место в кустах, где между суками и ветвями находилась деревянная лопата, которую употреблял еще его отец и которая должна была послужить и ему сегодня. Он вытащил ее и быстро принялся за работу. Осторожно отложил он в сторону мох и траву и вырыл яму в земле глубиною в 2 фута. Работа эта была затруднительно и шла очень медленно. Наконец, когда уже скрылась луна и наступил полумрак, предшествующий утренней заре, он дорылся до камня, под которым в железном ящике лежал клад. Он приподнял камень, отбросив с него рыхлую землю. Открыл ящик, вынул из него известную ему шкатулку и открыл ее ключом. Внутри шкатулка была украшена слоновой костью и выложена маленькими шелковыми подушечками. В углублении лежала нетронутая, может быть, с тех пор, как ее положили туда его предки, цепь святых жуков, изящно перевязанных ниткой. Отцо взглянул на святое украшение Дальнего Востока. Ему казалось, что то тут, то там шевелились ножки жуков, когда они почувствовали близ себя человеческое дыхание. Казалось, как будто они ожили в его руках. Он улыбнулся, поспешно закрыл шкатулку, так как начала заниматься заря. Затем он осторожно положил камень снова на железный ящик, засыпал его землею, тщательно зарыл опять яму и покрыл ее по-прежнему травой и мхом. Убедившись, что ничего не было заметно на этом месте, и закрыв сломанными сучьями следы ног своих, оставшиеся на сырой земле, он опять положил лопату на старое место между кустами, спрятал шкатулку в свой плащ и спустился с возвышенности в долину. Когда он, пройдя долину, дошел до леса, на востоке засияли первые лучи восходящего солнца. Он закончил свою ночную работу вовремя, и теперь ему требовался отдых. Времени у него было достаточно, так как еще только вечером ему надо было явиться на Растро Мадрида. Мысли его занимало одно только желание. Все силы его были устремлены к одной только цели — отомстить Ае. Наконец наступил желанный час. С заходом солнца вид то ожидал Атсо на углу цыганской улицы. На нем был надет какой-то фантастический плащ. Он встретил княжеского сына с вопросом, произнесенным шепотом: «Цепь у тебя? Вот она. Все сохранилось в ней как нельзя лучше». «Я так и знал. Жуки пропитаны ядом, затем высушены, и останутся всегда невредимыми. Ты делаешь монахине драгоценный подарок». «Монахине?» «Нет, нет, я говорю, что украшение, которое ты доверяешь мне для передачи королю, драгоценно», — сказал Витто, раскрыв шкатулку и вынимая жуков. «Тут 20 жуков. И они так хорошо сохранились, как будто положены вчера. Это чистый капитал в 10 000 реалов, не считая золота, из которого сделан фермуар. Ах, если бы я только мог видеть, какая наденет это ожерелье! Это предоставь мне, я спешу». Витто закрыл опять шкатулку и спрятал ее под плащом. Затем, простившись с Атсо, он поспешно отправился к плацца де Палачо. Начинало смеркаться, когда цыган прибыл во дворец и беспрепятственно прошел мимо караула до площадки, с которой вели 2 лестницы в разные половины дворца. Объявив одному из лакеев, что он пришел с тайным известием к королю, что случалось во дворце нередко, он просил его указать ему дорогу. Лакей исполнил его просьбу.